Глава 30. Вита Дженовезе вернулся и хочет снять скальп с Фрэнка Костелло. Пароход, на котором Дженовезе возвращался в Нью-Йорк, вышел из Неаполя 14 мая 1945 года. И в течение всего путешествия Вита сопровождал всего один сторож Оранж Дики. Все 9 месяцев, на протяжении которых Дженовезе находился в тюрьме города Нолы, Дики, посещая его почти ежедневно, убеждал признаться в участии в операциях на черном рынке. Дики заверил его, что назвал имена главных организаторов краж из магазинов и складов на территории американских военных баз, он не понесет наказания и его лишь похлопает по плечу. Будучи верен закону Омерта, Дженовезе продолжал молчать. Он не хотел участвовать в сделке и считал, что рано или поздно власти, не имея конкретных доказательств для осуждения в суде, будут вынуждены выпустить его на свободу. Но никогда, даже строя самые невероятные предположения, Дженовезе не мог представить себе, что Дики устроит ему Перл-Харбор, потребовав его депортации в связи с обвинением в убийстве Боччи. Этот шаг заставил Дона Вита встревожиться. «Во время одной из встреч в тюремной камере, — рассказывал Дики, — Дженовезе предложил мне взятку в 250 тысяч долларов, если я скрою доказательства его причастности к преступлениям, которые расследовал. Конечно, я категорически отверг его предложение. По дороге из тюрьмы на борт корабля Дженовезе бурно протестовал. «Вы не можете так поступить со мной!» — выкрикивал он. «Я предлагал вам деньги, вам мало. Я дам вам все, чего вы захотите, только не увозите меня в Нью-Йорк!» Но не успели Дики и Дженовезе дойти до каюты, в которой они должны были пересечь Атлантику, как настроение Вито изменилось на 180 градусов. Он успокоился и, как казалось, с удовлетворением отнесся к перспективе возвращения в Америку. И это при том, что он, как зачинщик убийства, мог очутиться на электрическом стуле тюрьмы Синг-Синг. «Знаешь, Оранж, — отрывисто сказал Дженовез, — я должен поблагодарить тебя. То, что ты для меня делаешь, — это самая большая услуга из тех, что мне оказывали». Во время плавания Дженовезе разговорился с Дики. Хотя он никогда не признавал своей связи с рэкетом на черном рынке, он охотно говорил о своей деятельности в мире организованной преступности, рассказывал тот. Говорил откровенно о своей работе по улаживанию трудовых конфликтов с профсоюзами, в частности об использовании штрейкбрехеров. Он утверждал, что ему почти всегда удавалось убедить забастовщиков, что им будет гораздо лучше прекратить пикетирование и вернуться к работе. Дженовезе хвастался, что если увещевания не помогали, он всегда мог привести штрейкбрехеров, чтобы те с помощью силы убедили бросивших работу, что простой вреден для здоровья. «Я заработал на этом уйму денег», — заявил Вито. «Я хорошо заработал и как посредник между профсоюзами компаний. Для этого надо уметь соблюдать равновесие в требованиях рабочих и компаний. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Когда судно, наконец, причалило к пирсу на Гудзоне в районе 47-й улицы, Дики вновь надел на Вита наручники. Как только они спустились по трапу, их встретила команда нью-йоркских полицейских, которые взяли Вита под свою охрану и припроводили его в здание полицейского управления города Нью-Йорка на Централ-стрит. Там у него взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и посадили в камеру дожидаться предъявления обвинений. На утреннем заседании суда было вынесено решение о содержании его под стражей без права освобождения под залог. Но адвокат Джордж Вольф вскоре сумел все же добиться освобождения под солидный залог в сумме 100 тысяч долларов, который подзащитный внес без каких-либо затруднений в тот же день. Дженовезе просто взял необходимые деньги из фонда наличности, предназначенного для мелких текущих расходов. По существу, вся процедура его содержания под стражей была фарсом. Как его могли отдать под суд? К этому времени один из главных свидетелей обвинения, который вместе с свитой Боччи участвовал в организации мошеннической картежной игры, был уже убит. Как мог окружной прокурор Фрэнк Хоган серьезно рассчитывать на преследование Дженовезе, Миранды и других упоминавшихся в обвинении участников, Газы Фраски и Джорджа Смуры, если второй свидетель тоже умер при самых странных обстоятельствах? Этого ставшего теперь главным свидетеля обвинения посадили в тюрьму, чтобы сберечь его жизнь и не дать ему повторить судьбу первого свидетеля. Хоган установил круглосуточную охрану, но у свидетеля вдруг начались боли в желудке, ему прописали микстуру. Однажды, выпив столовую ложку лекарства, он упал и тут же умер. Помощник медицинского эксперта, который проводил вскрытие и токсикологические анализы, установил причину смерти. Мы нашли в его желудке такое количество яда, которого хватило бы, чтобы отравить 8 лошадей. Теперь у богини правосудия с завязанными глазами и весами в руках не оставалось больше никаких возможностей повлиять на судьбу Вита и его сообщников, обвиненных в убийстве. Поэтому окружному прокурору Хогану пришлось признать безнадежность дела и просить суд снять обвинение. Вито Дженовезе, крестный отец мафии, был вновь на свободе. Но он отсутствовал около 8 лет. До этого он только около 12 месяцев пробыл королем преступности, испугавшись преследований Тома Дьюи, отбыл в изгнание. В его отсутствие корона бесспорного главы национального синдиката была передана Фрэнку Костелло, и Дженовезе не мог потребовать, чтобы ему вернули высокий пост. Сместить нынешнего главу было непросто, так как в прошедшие годы Фрэнк Костелло крепко держал в своих руках руководство семьей Лучезе, от которого 8 лет назад отказался Вито. Несмотря на то, что Костелло практически не занимался повседневными операциями семьи Лучиано, Дженовезе, его общее руководство, приносило хороший доход почти для всех ее членов. Дженовезе понимал, что путь к обретению прежней власти займет месяцы, а может и годы. Он решил дождаться благоприятного момента. Прежде всего, ему нужно было снова завоевать доверие людей. Для этого он отправился к своим прежним сторонникам и одного за другим пытался перетянуть их на свою сторону. Валачи так обрисовал создавшееся положение. Нетрудно было предположить, что рано или поздно должна начаться заваруха. Вито что-то затевал. Нам оставалось ждать, что он придумает. Все беспокоились. Первым шагом Дженовезе стала атака на одного из самых уязвимых помощников Костелло, Вилли Моретти, ответственного в семье Лучиано за рэкет в Нью-Джерси. Моретти был одним из самых популярных руководителей в преступном мире, но с ним случилось несчастье. Он был болен сифилисом, и болезнь, кажется, начинала действовать на его умственные способности. Он открыто обсуждал свои трудности, которые ни один уважающий себя руководитель мафиози не подумал бы обсуждать с посторонними, но бандиты терпели его промахи, так как он был другом детства Фрэнка Костелло. Однако Дженовезе убедил, что Моретти должен понести наказание. «Если завтра я допущу ошибку, — доказывал Дженовезе, — то должен буду понести наказание, чтобы не навредить нашей организации». 4 октября 1951 года Вилли Моретти наслаждался ленчем в своем любимом ресторане в парк Клиффсайд в Нью-Джерси. Группа боевиков во главе с Джоном Робилотто вошла в ресторан. Моретти заметил их слишком поздно. Узнав их, но не успев сообразить, что означает их появление, он был изрешечен пулями. Это убийство получило название «Убийство из милосердия». Смерть Моретти была гигантским шагом на пути Дженовезе к власти. Теперь мафиозная семья Лучезе задалась вопросом, сколько еще подобных поступков совершит Дженовезе, прежде чем ему удастся одолеть Костелло. «Казалось, все перепуталось с возвращением Вита», — говорил Валач. «Но, по крайней мере, жизнь при Костелло была спокойной и приятной. Но с появлением Вита слухи о закулисной борьбе множились. Сказать по правде, я опасался в то время разговаривать с людьми, так как боялся услышать неприятные новости и оказаться в беде из-за того, что узнал». По словам Валачи, несмотря на то, что Костелло по-прежнему руководил своей семьей, все больше мафиози поговаривали о расколе в руководстве и о том, как долго продержится Костелло в качестве босса. Он продержался еще 6 лет. Холодным вечером 2 мая 1957 года Костелло возвращался после обеда в модном ресторане в восточной части Манхэттена. Он вошел в подъезд своего дома 115 на Централ Парк Вест, не заметив боевика, укрывшегося в темном углу вестибюля. Не успел Костелло пройти несколько шагов от входной двери к лифту, как голос за его спиной воскликнул: «Эй, Фрэнк, повернись и посмотри на меня! Это тебе!» Раздался выстрел из пистолета, и пуля попала Костелло в голову. Стрелявший выбежал из здания, сел в машину, ожидавшую его на противоположной стороне улицы, и быстро уехал. Но Костелло был еще жив. Он с трудом добрался до Швейцара и пробормотал: «Кто-то хотел меня прикончить». Увидев кровь на голове Костелло, швейцар бросился к телефону и вызвал полицию, которая отвезла главного руководителя мафии в ближайший госпиталь имени Рузвельта. После того, как рану обработали и перевязали, Костелло допросили полицейские детективы, которые, естественно, хотели знать, кто совершил это покушение. «Я не имею ни малейшего представления, кто это мог быть», — откровенно признался Костелло. «А у вас есть какие-нибудь соображения?» Преступный мир снова ушел от ответственности за способы разрешения своих внутренних споров. Правда, на этот раз покушавшемуся не удалось прикончить свою жертву. Хотя Костелло внешне вел себя спокойно, когда его расспрашивали о покушении, он был потрясен. Он созвал совещание главарей мафии и объявил о своей отставке. После многолетнего ожидания Дженовезе наконец вернулся на вершину власти. Он занял место, которое принадлежало ему недолго после заключения Лучано в тюрьму в 1930 году до добровольного изгнания в Италию. Не удовлетворившись возвращением на трон мафиозной семьи Лучиано, Дженовезе начал краешком глаза поглядывать на семью Мангана, которой руководил Альберт Анастасия. Дженовезе всегда не переваривал Анастасия, пожалуй, самого безжалостного убийцы в истории мафии. Что случилось с Винченцо и Филиппом Мангано, и почему Альберт Анастасия захватил власть в их семье? Мангано считались руководителями мафии с 1924 года, когда Дон Джузеппе Бальзамо решил наконец уйти в отставку и передать правление братьям Винченцо и Филиппо. Но они стали настоящими главарями мафиозной семьи только после 1931 года, когда Сальваторио Маранзано официально ввел их в должность после войны Кастелломаре и раздела преступного мира Нью-Йорка между 5 мафиозными семьями. 20 лет прошло с тех пор, а братья Мангано все еще управляли самой сплоченной мафиозной группировкой, организованной преступности в Америке. Но у них была ахиллесова пята. Ею был Альберт Анастасия. Хотя Анастасия был в первые годы сборщиком долгов в банде Мангана, его связь с ней, особенно в начале, была чисто формальной. Он считался просто членом банды Мангана и в основном был занят деятельностью другого рода, а именно руководил корпорацией убийств. Но когда помощник окружного прокурора Бартон Теркус разгромил корпорацию, положение Анастасия как сборщика долгов дало ему основу для продвижения к власти в семье Мангана. Он, разумеется, получал задания от других банд или их руководителей убить кого-нибудь, но поручения всегда передавались ему через Винса или Фила, его номинальных руководителей. После 10 лет пребывания на второстепенных ролях Анастасия решил, что хватит быть на побегушках, и сделал шаг к захвату власти. Это произошло в среду 18 апреля 1951 года. Филипп Мангана только что вошел с яркого дневного света в обувной магазин в Бруклине на Сакет-стрит, чтобы сделать ставку в предстоящих скачках. В магазине тут же появился человек, который сказал Филу, что кто-то ждет его на углу Юнион-стрит, недалеко от столба с часами. Мангана, очевидно, знал человека и доверял ему и тому, кто его якобы прислал. Поэтому он сел с ними в машину. Наутро, в 10 часов, его пробитое пулями тело было найдено в болотистой местности в районе Берген-Бич в Бруклине. Вскрытие показало, что он был застрелен 3 пулями 45-го калибра, попавшими ему в голову и задевшими мозг. При обычных обстоятельствах Винченцо Мангана объявил бы розыск убийц брата, соблюдал бы некоторое время траур, а затем вернулся к активному руководству банды, но обстоятельства были не совсем обычными. Как только тело Филиппа нашли, к Винченцо Мангана направили людей, чтобы сообщить о случившемся. Но его не оказалось в ставке демократической партии в городском клубе на Клинтон-стрит. Не было его там на следующий день. И во все последующие дни до сенатских слушаний в комиссии Кефовера в Вашингтоне. К этому времени уже никто не сомневался, что Винченцо разделил судьбу брата, но тело его так и не было найдено. «Кто убил Фила Мангана?» — спросили у Джо, а Дониса Дотто, одного из руководителей в семействе Мангана, вызванного в комиссию Кефовера, заседание которой широко освещались телевидением. «Это не убийство внутри банды», — ответил Адонис. «Я думаю, Фила убил ревнивый любовник. Когда его нашли, он был без брюк. Это может означать убийство на почве любовной страсти». Тот же вопрос был задан и Альберто Анастасия. Его ответ повторил скорбный реквием на похоронах Фрэнки Эйла, произнесенный Аль Капоне и его боевиками, которые убили этого бруклинского бандита. «Я знал Фила и Винса очень близко последние 30 лет», — сказала Анастасия. «Я любил их как братьев. Вы спрашиваете меня, кто убил Филиппо? Я не знаю никого, кто мог бы убить такого замечательного человека». Анастасия, наконец, вошел в тронный зал. Теперь он был королем. Его путь наверх был длинным и утомительным, если считать за отправную точку время, когда он впервые стал уличным головорезом. Альберт Анастасия отмечал свой 19-й день рождения в камере смертников тюрьмы Синг-Синг после того, как он с напарником Джузеппе Флорино, таким же мелким головорезом, был осужден за убийство докера, который пригрозил разоблачить их после ограбления на сумму $95 Джеймса Фаллона. владельца ювелирного магазина на Миртл-авеню в Южном Бруклине. Фаллон был с детства близким другом Лонергана «Деревянная нога», в то время растущего главаря в банде «Белая рука». Лонерган привлек докера Джорджа Тирелло, работавшего на подрядческую фирму в порту, владельцем которой был ирландец, за что его презирали бывшие друзья-итальянцы. Лонерган сунул в кулак Тирелло стодолларовую бумажку и прошептал: «Постарайся узнать, кто ограбил ювелирный магазин Джеймса Фаллона». Из Тирелло вышел бы отличный сыщик. Прислушиваясь к разговорам в двух кафе на набережной у порта, он узнал, что два молодых парня пытались продать краденые ювелирные изделия. Интуиция подсказала ему, что надо обратиться в ювелирный магазин Роберта Корна на Коламбио-стрит, известный благодаря часам на каменном столбе, стоявшем перед входом. Тирелло не узнал имен бандита в этом магазине, куда они пытались сплавить свою добычу, но зато получил их у Ната Сислера, владельца небольшой галантерейной лавки. Сислер был в магазине Корна, когда туда зашли бандиты, которых владелец выпроводил. Сислер догнал их и купил красивое кольцо с бриллиантом. Тирелло увидел кольцо на пальце Сислера, схватил его за глотку и потребовал сообщить, где он взял кольцо. «Я купил его в городе на Ченнел-стрит», — отнекивался владелец лавки. «Ты врешь, сукин сын!» — заорал Тирелло. «Ты купил его у этих двух бандитов, которые пытались продать его Корну!» Дальнейшая настойчивость докера позволила выудить у Сислера имена воров — Альберта Анастасия и Джо Флорино. «Откуда ты знаешь их имена?» — подозрительно спросил Тирелло. «Девушка Джо, Марджи Ферраро, постоянно делает у меня покупки. И иногда они оба заходят с ней в магазин». По счастливой случайности Тирелло увидел парней на следующий день под часами на Коламбио-стрит. Они ждали Маргарет Феррара, которая была в кино на другой стороне улиц. Тирелло подошел к ним. «Эй, вы!» — резко сказал докер. «Я, конечно, могу выдать вас за ту кражу Фаллона, но...» Он замолчал, судорожно соображая, как поступить. Он получил $100 от Лонергана за выдачу виновника в ограбление, но дополнительного вознаграждения ему не обещали. Теперь же, встретив Анастасия и Флорина, он решил получить большой выкуп. Однако Тирелло просчитался. Альберт и Джо, набросившись на него, начали избивать. Как раз в этот момент из кинотеатра вышла Марджи Феррара, увидела драку напротив и, крича, побежала к дерущимся. Крики Марджи смутили Анастасия и Флорина, и они отпустили Тирелло и тут же получили по удару в челюсть. Отлетев назад, Анастасия и Флорина вытащили пистолет и открыли стрельбу. Альберт выстрелил дважды, но промахнулся. Но Джо попал, он выстрелил трижды в грудь Тирелло, и тот упал замертво. «Быстрее бежим к черту отсюда!» — закричал Флорина, схватив Марджи за руку и следуя по пятам за Анастасией. Хотя убийство видели много прохожих, детективы ближайшего полицейского участка не нашли никого, кто согласился бы дать показания. Это было не первое убийство под часами ювелирного магазина Корна, и, как показали события, не последнее. Убийство произошло 26 мая 1920 года, а уже 29 мая Джо Флорино был арестован по обвинению в убийстве Джорджа Тирелло. 30 мая был арестован Альберт Анастасия как соучастник преступления. 26 мая 1921 года, после длительного судебного процесса, присяжные признали виновными обоих подзащитных, и судья Джеймс Ван Сиклен спросил Анастасия и Флорино, хотят ли они произнести последнее слово перед вынесением приговора. Анастасия, который весил 90 килограммов при росте 167 сантиметров, важно встал, скрестил руки на груди и молча посмотрел на судью. Флорино, чуть повыше его и весивший почти 100 килограммов, вел себя иначе. Он говорил 45 минут. «Ваша честь», — начал он прерывающимся, сдавленным голосом, — «я невиновен. Меня завлекла в ловушку эта грязная девица. Она лгала вам. После того, как я заявил, что не порву со своей женой и не оставлю троих детей, она сказала мне прямо в лицо: «Джо, я засажу тебя за решетку, тебя поджарят». Вот как обстоят дела на самом деле, ваша честь. Или вы считаете, что я был неправ, отказавшись оставить свою жену и детей ради этой шлюхи? Скажите, судья!» Действительно, Маргарет Феррара сыграла важную роль на процессе Анастасия и своего дружка. Со стороны Флорина было весьма неразумно поругаться с Марджи сразу после убийства, которое она видела собственными глазами, и заявить в открытую, что он о ней думает. Именно из-за ссоры полиция смогла произвести аресты при полном отсутствии каких-либо доказательств и абсолютном молчании всех свидетелей драки и стрельбы на тротуаре Коламбио-стрит. Судья Ван Сиклин приговорил Анастасия и Флорина к смертной казни на электрическом стуле. Но Фрэнки Эйл не мог допустить этого. Его близкое знакомство с судьей Верховного суда Фрэнсисом Макуэйдом помогло ему добиться пересмотра приговора на основании чисто правовой казуистики и добиться освобождения ожидавших казни приговоренных. Судья Макуэйд был тайным совладельцем казино в Гаване и считал Лаки Лучиано, голландца Шульца, Майерландски, Винченцо и Филиппа Мангано своими друзьями, но эта дружба никак не была связана с его решением освободить убийц. То было исключительно правовое решение. Повторный суд просто не состоялся, так как Марджи Феррара исчезла. Мало кто знал, куда она уехала. Куда-то в другой штат. Бандиты узнали, где она, только через 5 лет. Ее выкрали из квартиры в Коннектикуте и увезли в Нью-Йорк. Ее тело с 20 ножевыми ранениями было зарыто на тропинке прямо перед старым домом Анастасия в Бруклине. Альберт Анастасия стал во главе преступного мира в 1951 году, после того, как полномочия Винса и Фила Мангана перешли к нему. Он оставался на этой руководящей должности в начале и середине 50-х годов. Корона, которую он носил, держалась непрочно. Вито Дженовезе не чувствовал себя спокойно, пока делами мафиозного семейства управлял сборщик дани. Дженовезе хотел поступить с Альбертом Анастасия так же, как поступил с Фрэнком Костелло. К этому он начал готовиться с середины лета 1956 года.